На время осмотра Мастерса с Поллардом изгнали в полутемную прихожую. — Ладно, парень, — проворчал старший инспектор, глядя на сержанта, — ты ни в чем не виноват. Но я своими глазами видел, как он что-то подмешал в херес. Что же мне еще оставалось думать, если он не врет про каирские дела? Мне кажется, сэр, он говорит правду. — Правду. — Тогда в чем он виноват? — Какие улики против него имелись у Хэя? — задумался Мастерс. — Ведь поджог, несомненно, был. — Шуман, как бы получше выразиться. — Пироман. — Поджигатель, — подсказал Поллард. — Да, сэр, по-моему, да. — Ну разве человек, будь он хоть пироманом, способен поджечь все свое имущество, а потом плясать вокруг костра? Во всяком случае, мне кажется, что из списка подозреваемых в убийстве его можно вычеркнуть. Кажется, он располагает какими-то сведениями для нас. Кстати, как вы-то здесь оказались? Мастер снова нахмурился. Нужно спросить его кое о чем, а также передать, что сэр Генри Мэривилл просит всех связанных с делом вечером пожаловать на квартиру к Хэю для небольшого представления. Поллард присвистнул. — Вы хотите сказать, не забегай вперед? — угрожающе насупился старший инспектор. — Я сам скажу, что имел в виду. — Лучше расскажи, что тебе удалось выяснить сегодня. Рассказ Полларда он выслушал очень внимательно. — Значит, ты вышел на издательство, да? Издательство Гоффита на Блумбери-стрит, на углу той улицы, где находится дом Хэя. — Да, сэр. — Но какое... отношение к Шуману имеет книга Джудит Адамс. Вот в чем заковыка. Если логово дракона связано с Шуманом, значит, Хэй внес в свой список и Бернарда Шумана, и Джудит Адамс. Должно быть, книга намекает на кого-то другого, иначе и быть не может. Поменьше думай. Что тебе еще сказали в издательстве? Ах ты, черт! Поллард вдруг вспомнил. Томми Эдвардс должен был кое-что выяснить. Я обещал перезвонить ему через час, но забыл. Прошло почти 2 часа. Надеюсь, он еще на службе. Он снова поспешил к телефону. Мастерс не преминул отпустить несколько извительных замечаний насчет того, что кто-то пренебрегает своими обязанностями, и заявил, он не допустит, чтобы его подчиненные совершали такие грубые ошибки. Хороший офицер полиции никогда не ошибается, и если сержант Поллард не застанет Эдвардса на месте... К счастью, Поллард застал Эдвардса на месте. Однако настроение у того было не лучше, чем у старшего инспектора. — Дружище, — с горечью заявил Эдвардс, — я сижу у телефона, потому что мне не терпится сообщить тебе настоящую сенсацию. Ты все узнаешь, что называется, из первых рук. — Извини, Том, так что у тебя? Эдвардс принялся рассказывать. — Во-первых, никто не знает о Джудит Адамс больше того, что я тебе уже сообщил. Душеприказчиком является ее племянник, священник в Стоктон-он-Тис. Вряд ли он каким-то образом замешан в деле. Зато неожиданно обнаружилась связь между Джудит Адамс и персоной, самым непосредственным образом связанной с вашим расследованием. — Что? И кто же? — Это спокойно, приятель. Я все узнал от самого Гроциуса Гоффита. С месяц назад к ним в контору явился один тип. Вид у него был самый загадочный. Он хотел повидать главу фирмы по важному делу, касавшемуся одного из авторов. Гоффит побеседовал с типом лично. Старик очень забеспокоился. Он решил, что один из наших авторов снова угодил за решетку. Неважно, неважно. Дальше. Не торопи меня. Оказалось, что таинственный тип просто хотел купить книгу. Он сказал, что живет неподалеку и видел рекламу книги Джудит Адамс. Он попросил продать ему один экземпляр «Логова дракона». Он сказал, что его отец работал мисс Джудит на севере, и он в молодости хорошо знал ее, ну и так далее. Гоффит испытал такое облегчение, что дал типу книгу и скорее спровадил его. Тот ушел, рассыпаясь в цветистых благодарностях. Почему в цветистых? Потому что он оказался ирландцем фамилии Райли или Риордан. Гоффит точно не помнит. В общем, этот тип сообщил, что работает сторожем в доме номер 12 по Грейт-Рассел-стрит. которая находится прямо за углом. А ведь именно там убили вашего друга Хея.